Люд замолчал, сделав еще один большой глоток из бутылки, отобрав у Марты вторую. Рассказывать, как он с бандой погулял в своей родной деревеньке, как правдами и неправдами выслеживал экзекуторов и что он потом с ними сделал, Ян не стал. Самому потом тошно было. Только все равно не забыл, как он спать не мог, услышав от отца Бенедикта о своих родителях и думая, что в этот момент их убийцы новый костер зажигают. Ему тогда примерно столько же было, как вот этому ведьмачонку, наевшемуся, пригревшемуся и уснувшему, и ничегошеньки не слышавшему из его повести. Так что знай, сударыня ведьма, ходит еще по земле человек, за которым у меня должок. А я, как уже сказал, должным быть не люблю. Марта невольно поежилась от его тона, в котором ей чудился отголосок грозного рыка, вспомнив, что на счету этого спокойного, уверенного парня вообще-то не одна жизнь. Пристрою вас и дальше пойду. А этому монаху я больше, чем себе верю. Тебе бояться нечего. Глупые вы мужики. Марта придвинулась ближе, прижимаясь к его боку. Я теперь за тебя бояться буду. Ян на миг притиснул ее к себе, а потом отстранил резко. Будет. Мне-то что сделается. Да и ехать пора, а то за всеми байками второго пришествия здесь дождемся. Он подобрал поводья и тронул с места. Марта уселась на телеге поближе к Яну, улыбаясь себе. Если Ян пошел в отца, то выбор его матери она вполне понимала. Не так-то часто встречаются мужчины, от одного присутствия которых начинают мелко дрожать колени ослабевших ног. Напоминанием о страхе Божьем ударил колокол ближайшей церквушки. Марта тихонько вздохнула. «Прав, Люд, пора выбираться из города, вон уж обедню служит». Рассеянно покачиваясь на пересчитывающие булыжники, колдобины, колымаги, она скользила взглядом по знакомым улочкам. Ян словно специально проезжал едва ли не мимо ее бывшего дома. Не то, чтобы ее терзали сожаления, но все-таки свой был, недешево дался, положение опять же, какой-никакой кусок хлеба с маслом. Из задумчивости ее вывела странная возня рядом и полузадушенный всхлип. Марта покосилась на юного колдуна и сразу напряглась. Паренек уже не спал, он лежал бледный, как смерть, скорчившись, обнимая себя руками и кусая губы почти до крови. Кружевница уже было хотела обратить внимание Люта на неожиданный припадок, но задержалась. Ударил большой колокол монастыря кармелиток, мимо которого они тащились, и все худое тело юноши свела болезненная судорога. Марта так и замерла с вытянутой рукой, не отводя ошарашенных глаз от искаженного страданием лица. Подал голос святой Фома. Новая судорога. Зубы впились в запястье, гася стон. Старшим братьям ответила маленькая Анна в церкви святой Сусанны. Очередная судорога выгибает хрупкое тело. Ногти беспомощно скребут доски. В небе плыл торжествующий перезвон, славя Господа Всевышнего и святого Архангела Михаила в его день. А на телеге в унисон ему метался и бился странный мальчишка. Марта заторможенно тронула Люту за плечо. Тот недовольно обернулся и тоже прикипел взглядом к юноше. Тот был при памяти и, давясь стонами и хрипами, старался скрыть, что с ним происходило, но трудно не заметить, какой болью отзывался для него каждый звук благовеста. «Ян», — еле выговорила Марта севшим голосом, — «только посмотри на него». «Да...» Лишь сказал Люд, зато как сказал. Что же это? Ян молчал. Замолчала и Марта. Волколак решительно хлестнул вожжами, пуская смирную лошадку, которую нашел на замену уведенной кляче, едва ли не вскачь к воротам. Вот тебе и ответ, какого черта мальчишка по деревням бродит. В город ему нельзя, в любой. Не бывает городов без церквей, во всяком случае здесь. И не бывает церквей без колоколов, от звона которых он в подучий бьется. Ох, и с кем же это его судьба-то свела? Колокола, по счастью, звонили недолго, но Люд пер на пролом, огрызаясь последней площадной бранью. «Куда?» – замахнулся на них стражник. Пропадать так весело. Марта перегнулась навстречу, тыча едва не в самый нос пышной грудью, не прикрытой даже косынкой. Люд то ли не счел такую деталь нужной, то ли ее и не было предусмотрено прежней хозяйкой платья. «Ой, милок, нам ехать далече, боимся до свету не успеть». «Брат у меня хворый, головой скорбный, к святым братьям везем», — затянула Марта. «И так хозяйка пускать не хотела, не знаю, как и обошлись бы, да добрый человек помог». Ян придушенно поперхнулся, но поддержал. «Не задерживай, не приведи бог, опять припадок случится, а он, видишь, тогда буйный». «Ну и где он здесь соврал?» Волколак вслед за стражником покосился на паренька в телеге. Тот уже не трясся, лежал неловко на досках, хватая ртом воздух и глядя в небо пустыми глазами. Видок красноречивее некуда. «Проезжай быстрее», – рявкнул прислушивающийся к разговору начальник караула, делая соответствующее движение рукой, что немного помешало ему справлять нужду ровно. «Благодарствую», – Марта повела плечами, отчего и без того почти голая грудь к тому же выразительно заколыхалась. Стоявший ближе всех стражник, провожая глазами, давился голодной слюной. А едва городские стены отошли к горизонту, Марта овладел нервный истерический смех. Она хохотала и хохотала, сгибаясь пополам, пока смех не перешел в слезы. Ян сидел как каменный, только всплескивал вожжами. Марта утихла, шумно втянула воздух и расправила плечи, выпрямляясь. Ехали молча, глядя в разные стороны. В деревне люд заезжать не стал, но добираться и правда было далековато. Остановился едва ли не посреди поля, у выхолощенных ветром, дождями и снегом стен. Ян повернул туда. «Ночевать здесь будем. Перекусить есть чего, а завтра уж на месте окажемся». Марта кивнула, будто пришибленная. Пока Ян разводил костерок, Марта сочиняла из того, что есть, какой-нибудь постель на телеге. Спать легли рядышком, да только никому из троих не спалось. Марта слушала дыхание над самым ухом и думала о том самом, стыдном и сладком, да так думала, что сама заливалась краской. Сердце начинало стучать чаще, а пальчики вдруг стали гладить запястье и ладонь сильной руки, обхватывающей талию. Ян лежал, сцепив зубы. Хоть он и устал, как собака, только как тут уснешь, когда тебе в самое естество упирается мягкое, женское, и ерзает еще постоянно. Волком обернуться бы. Были бы одни, никакой бы холод не помешал унять зуд в чреслах самым естественным способом. Хоть бы уснул ведьмочонок, что ли. А тот не спит, зубами стучит, потому что лег дальше некуда. Люд повернулся. «Иди сюда, дурак, околеешь ведь за ночь». В свете ясной осенней ночи амиантовые глаза сверкнули злой насмешкой, как будто знал, стервец, чем оба его спутники мучаются. А может и знал, чего в этом тайну, да и не младенец, Ян в его годы про невинность уже не вспоминал. Помнится, отец Бенедикт хоть и пенял ему, но вздыхал тяжко, дело молодое, где уж тут вразумлению впрок пойти. Церемониться Люд не стал, хмыкнув, попросту притянул его к ним, уложив между собой и Мартой. Та тоже развернулась, обнимая трясущееся тщедушное тело и, понимающе улыбаясь, поверх светлой макушки оборотню. Мальчишка лежал между ними, как мученик на раскаленной решетке. Еще в руки сложил крестообразно, фыркнул Ян и, наконец, позволил себе провалиться в сон.